Я покинул Эстебана и направился прямиком на кухню. Фелиция разделывала небольшого кабанчика. Судя по широкой сквозной дыре в брюхе, вояка уже успел поиграться с новой винтовкой утром. «Привет еще раз, моя дорогая. Прошлой ночью я был не совсем собой и наверняка натворил дел. Что же до голосования? Ты поступила так, как считала правильным, и я это уважаю». Попытался приобнять за талию красавицу, но та шагнула назад, заметно нервничая и кусая подушечку большого пальца. «Не надо, Макс». Она сделала еще несколько шагов в сторону и даже побледнела. «У нас ничего не получится. Я боюсь тебя». В сердце неприятно защемило, а горло мгновенно пересохло. «Уходи, прошу тебя». Фелиция закрыла глаза и заревела. «Она меня отвергла. Что же, не в моих манерах унижаться и напрашиваться. Потому покинул кухню, напоследок бросив: да и черт с тобой, орел не для наседки был рожден». Внутри вдруг стало пусто. Не сказать, чтобы влюбился в Фелицию, но уже успел к ней проникнуться симпатией. Страсть между нами горела ярче Солариса. В таких-то условиях, когда каждый закат может стать последним, ценишь каждую связь. Но того самого глубинного чувства не было, так что переживу. Ну спасибо, братишка. В следующий раз, блин, предупреждай. Иначе я до старости останусь в холостяках. Подходя к воротам, пнул что есть мочи по букету гипертрофированных ромашек. Ну и хрен с ним. Наверняка в бесконечном мире, на каком-нибудь острове, живет та самая, которая не отвернется от меня несмотря ни на что. Вот ее-то я и полюблю. А пока пойду покажу Диловару ветку с живоглота. Обычно находил его по привычному звуку рубки дерева, но в этот раз в чащобе было подозрительно тихо. Я шел почти крадучись по периметру лагеря, пока не нашел соплеменника. Он даже не заметил, как моя фигура выросла за его спиной. Навык маскировка повышен до 6 уровня. Диловар сидел на корточках и срывал какую-то траву. «Компоту хочешь сварить? А, Макс». Он развернулся ко мне, и на лице заиграла теплая улыбка. Решил нарвать для Юаньжу. Женщины после той ночи боятся в джунгли заходить. Совсем страшно им. А можешь определить свойства этой крупной ветки? Я выволок из рюкзака останки живоглота. На корабль бы пустить, если материал годный. Дровосек забрал предмет и детально его изучил. «Ой, брат, это редкая вещь. Очень хороший, крепкий материал. Из него можно сделать качественное древко для копья, а может и ручки для штурвала». Я попросил смастерить ручки, заодно рассказал о том, что на другом конце острова лежит крупное древо, с которого была вырвана ветвь. Однако Диловар лишь развел руками. «Будет потрачено слишком много времени на транспортировку. Лучше сфокусироваться на доступной древесине в окрестностях лагеря. Что же, логично. Хотя бы кусок этой проклятой твари станет символом свершенной мести за смерть двух грызлингов». Перед возвращением в лагерь обратил внимание на 16 уровень Диловара. Радовало, что среди нас имеются такие усердные труженики. Решил помочь с восстановлением ворот и вгрызся в работу. Таскал доски, стучал молотком, убирал мусор. В этот раз Алов предложил не пользоваться схемой, а сделать все собственными руками. Когда закончили, я отступил на несколько шагов. Ворота выглядели на порядок крепче. Теперь входы в лагерь оказались надежно запечатаны стеной из дерева и железа. Любой, кто захочет прорваться, дорого заплатит за эту попытку. Теперь-то у нас проблем с порохом нет, и со смотровых вышек можно будет уложить немало врагов, рискнувших пробиться внутрь. Бродя по лагерю, заметил перемены в соплеменниках. Они двигались иначе, увереннее, будто крылья расправили. Их уровни росли. С каждым днем, с каждым испытанием люди закалялись, как клинок в огне. Наблюдать эту трансформацию было для меня особым удовольствием. К слову, третью карамболу из сундука снабжения взял Ганс. Ничего удивительного в его выборе, кузнец. Предсказуемо, но практично. Настоящим сюрпризом стал бывший актер. Как я узнал из обрывков разговоров, после бойни с Дакханами началась настоящая охота за трофеями. Все бросились собирать добычу, и наш танцор, обычно плавный и неторопливый, оказался неожиданно быстрым. Успел обшарить нескольких особо крупных тварей и урвал карамболу раньше других. Теперь возле его имени появилась новая метка – мимик. Правда, цена была высока. Лицо индуса украшал разбитый нос. Я сразу понял, чья это работа. Наш дрочливый арестант продемонстрировал, что значит агрессивная конкуренция. Наверняка набрал ништяка в полные штаны. Янис и Густаво не помогали нам возводить новые врата. Они сейчас ковырялись возле чистокола с восточной стороны лагеря. Я решил поинтересоваться предметом их стараний. Чего строите? Личные апартаменты для меня, усмехнулся Густаво, прибивая брус к чистоколу. В этой общей конуре дышать нечем. Один, как химическая атака, другой, будто после марафона в ботинках спать завалился. Я, конечно, неприхотлив, но всему есть предел. Хорошая идея, но мне это ни к чему. Засыпаю быстро и сплю крепко. Удовлетворив любопытство, решил пойти освежиться. Пара новых бочек с пространственными карманами, уже заполненных водой, ждали меня возле туалета в небольшой пристройке, душевой комнате. Однако меня догнал Янис. Еще по возвращению в лагерь обратил внимание на его странное поведение. Привычный взгляд, полный вызова и дерзости, изменился на понурый. Он отводил глаза и прямо сейчас пытался подобрать слова. Наконец, ему это удалось. «Это кореш, ты не обессудь», — понесло меня тогда. На нервах был, да и ром какой-то паленый оказался. «Давай замнем, а?» Он протянул руку, выжидающе смотря на меня. Наши ладони встретились со смачным шлепком. «Я только за. Все равно обижаться долго не умею». Глава 5. «Приятно, что взаимоотношения хотя бы с некоторыми соплеменниками начинали постепенно налаживаться. Я улыбнулся Янису в 32 зуба и зашагал к душевой. Рядом с массивными бочками красовался металлический ковшик. Мелочь, казалось бы, но именно из таких деталей складывалась новая жизнь. Холодная вода смыла усталость и пыль. Разум прояснился, мышцы напряглись, готовые к действию. Пора в дневной дозор. Забравшись на вышку, окинул взглядом безжизненный горизонт. Остров казался вымершим. Никаких следов незваных гостей так и не обнаружил, но не был намерен расслабляться. Этот мир полон неожиданных сюрпризов. Периферийным зрением уловил движение в кухонном уголке. Эстебан, опираясь на свою новенькую винтовку как на трость, что-то пафосно рассказывал Фелиции. Наверняка повествовал о героических подвигах. Она же буквально светилась. Звонкий смех было слышно даже здесь. Ее случайные прикосновения к плечу вояки казались слишком толстыми намеками на близкую дружбу. Поразительно, как быстро может меняться погода. Еще недавно, красные от слез глаза и дрожащие губы, а сейчас, воплощение радости и флирта. Внутри что-то кольнуло. Может, она делает это намеренно, хочет вызвать ревность, но зачем? Или просто инстинкт самосохранения толкает ее искать новую опору, сильное мужское плечо, способное защитить в этом безумном мире? Я отвернулся, возвращая взгляд к джунглям. Это уже не мое дело. Не вижу ни одной причины унывать, вредно для здоровья. Решил заняться чем-то стоящим. Самое время разобраться с трофеями, собранными с жертв кровавого демона после пробуждения на поляне. Одним глазом следил за периметром, другим оценивал добычу. Косоглазым себя не считал, но, думаю, водители маршруток бы одобрили такой навык. Итого, с 14 убитых братишкой врагов выпало 95 осколков бездны, обычный глиф познания 49, необычный глиф познания 2, тушенка черный день и бутылка рома. Не густо, но, как говорит народная мудрость, дареный сапог на вонь не проверяют. Ладони скользнули в рюкзак, дабы сгробастать глифы. Когда увидел помимо двух вышеуказанных еще и легендарный, то довольно осклабился. Как я мог забыть, что суммарно уже повысил более 50 уровней классовых навыков. Какой приятный сюрприз. Обычный глиф сообщил, что слабые животные, рыбы и насекомые не дают награды. Я понял это еще в первый день, когда занимался рыбалкой на острове. Сжал в руке значок необычного качества. Вами получено одно свободное очко навыка. Информация о мироустройстве и лоре. Флора и фауна бескрайнего архипелага собрала существ из множества миров. Во многих из них встречаются схожие, а иногда и полностью идентичные виды. Поэтому шанс наткнуться на знакомых животных или привычные растения довольно высок. Активируйте еще 7 необычных глифов, чтобы получить награду. Пока что из знакомых животных видел только кабанов с гривой и богомолов-переростков. Вдруг во мне пробудилось любопытство, а из какого мяса сделана тушенка? Достал полулитровую стеклянную банку с жестяной крышкой и уставился на этикетку. Подробного состава, как на земле, не увидел. На черном квадрате с саларисом в правом углу красовалось лишь название и краткая справка. Говядина со специями. Несмотря на то, что желудок скучал по привычной еде, бережно убрал банку в рюкзак. Возможно, когда-нибудь в будущем эта заначка спасет от голода. Обратил внимание на то, как Эстебан с Фелицией покинули лагерь через южные ворота и побежали вдоль пляжа. Серьезно, восклицательные и вопросительные знаки, неужели в архипелаге принято выстраивать с ужасающей скоростью не только лагеря и корабли, но и отношения. Еще вчера ее пальцы сжимали мою руку, а сегодня она уже отдается другому. Прыгает с лодки на лодку при первой удобной возможности. Хорошо, что не успел к ней привязаться по-настоящему. Должно быть, настойчивость Эстебана уберегла меня от не самых приятных ситуаций в будущем. Да и вполне могло случиться так, что ее слезы при расставании со мной не были искренни. Скорее, это был повод выбрать более предсказуемого и менее опасного партнера. Впрочем, осуждать не стану. Для меня главным приоритетом всегда будет выживание и помощь людям. Я прошел очередную закалку и получил хороший урок. Впредь буду предусмотрительнее. Бегите себе и радуйтесь жизни. Зато вам никогда не удастся подержать в руке нечто подобное. Между пальцев хрустнул активированный легендарный классовый глиф. Вами получено 10 свободных очков навыков. Классовая информация. Активация умений требует затрат различных видов энергии, физической, ментальной, духовной и других, в зависимости от класса личности и расы исследователя. Большинство способностей нельзя применять без перерыва, иначе возникает риск истощения, потери сознания и других негативных последствий. Умеренное пребывание под лучами Солариса повышает эффективность навыков, поскольку организм насыщается необходимыми витаминами и впитывает скромные объемы магической энергии. Исследователь, не переоценивай свои силы, используй новую мощь с умом и знай меру. Активируйте еще 8 легендарных глифов, чтобы получить награду. Очередная порция ценных знаний. Я не раз задумывался о том, как противостоять врагам, которые будут спамить специальными атаками. Теперь ответ очевиден. Каждое задействованное умение забирает силы. Чем чаще активируются навыки, тем быстрее истощаются запасы энергии, превращая оппонента в легкую добычу. В моем случае все иначе. Кровь не ограничивает, а позволяет использовать способности без передышки, пока в жилах остается хоть капля. Без сомнений, мастер крови заслуживает статус легендарного. Правда, перспектива быть высушенным до последней капли слегка тревожит, но разрушительная мощь перевешивает все риски. В голове роились темные вопросы. Какая нить связывала мой древний род с архипелагом и кровавыми демонами? Предки унесли в могилы слишком много тайн, оставив лишь одну подсказку. Холодный металл у ключа лежал на моей груди, соприкасаясь с кожей прямо в районе сердца. Это не просто реликвия, это ключ к истине, которую от меня скрывали. А если существует ключ, где-то скрывается и дверь, и я намерен ее найти, чего бы это ни стоило. Приятно осознавать, что в жизни есть цели. Хочется двигаться вперед. Ну а пока буду бдеть и присматривать за округами. Не прошло и 30 минут, как произошло нетипичное событие. Землетрясение обрушилось на лагерь внезапно и застало всех врасплох. 5, может, 6 баллов, точно не определил, но смотровая вышка под моим весом заходила ходуном, как пьяный матрос на палубе в шторм. Металлические скрепы натужно скрипели, дерево стонало, пока я цеплялся за поручни. Спуститься не успел, ведь стихия отступила так же внезапно, как и появилась. Выжившие, ведомые инстинктом самосохранения, поспешно покинули постройки. Они сбились в центре лагеря плотной группой, напоминая испуганное стадо. Нервные лица, приглушенные голоса, беспокойные взгляды выдавали в соплеменниках страх перед очередным испытанием, которое нам подготовил проклятый остров. Я же, вопреки здравому смыслу, вновь поднялся на вершину вышки. Телосложение в 60 единиц и броня, защищающая жизненно важные органы, давали уверенность в себе. Даже если земля вздумает снова содрогнуться, падение с 5-метровой высоты не станет фатальным. Я прищурился, внимательно оглядывая окрестности. Картинка слегка изменилась, будто кто-то в режиме администратора или бога поигрался с ландшафтным дизайном. В одних местах почва чуть вздымалась горбами, а в других просела, образуя впадины. А потом я увидел это. В 200 метрах от лагеря, там, где раньше был лишь пустой холм, теперь возвышалась странная конструкция из массивных монолитов. Черные, идеально вытесанные камни сложились в угрожающую форму. Их контуры подсвечивались призрачной синевой. Подземелье. Не теряя ни секунды, покинул пост. Соплеменники заметили перемены в моем лице раньше, чем услышали слова. Я рассказал о странном сооружении, и понимание молнии пробежало между нами. Без лишних разговоров мужская часть вооружилась и выдвинулась к таинственному логову. Вход в подземелье выглядел довольно зловеще. 2 громоздких монолита располагались рядом, формируя широкий проход. Внутри них были высечены фигуры, стоящие в нишах по обе стороны прохода. Каменные статуи выглядели как стражи, застывшие в неподвижности. Сверху монолиты соединяла массивная каменная плита, создавая арку. Основание конструкции прочно входило в почву. Земля вокруг потрескалась и просела. Вниз вели ровные ступени, вырубленные в камне. В глубине виднелись синие всполохи света. Они мерцали и колебались, напоминая далекое пламя. Свет то усиливался, то ослабевал. Воздух у входа был тяжелым и прохладным, с запахом плесени и мертвечины. Я обратил внимание на табличку с четырьмя черепами. Гробница героев. Рекомендуемый размер отряда для исследования. 3-5 выживших 11 уровня. Внимание, сложность прохождения. Выше среднего. Не вздумайте туда соваться. Предостерег я присутствующих. Как только кто-то войдет внутрь, вход окажется заблокирован. Сам дважды попадал, один раз, еле выбрался. Мои слова явно дошли до умов присутствующих, ведь некоторые из них инстинктивно попятились. «Теперь мне все стало ясно», — заявил Ву Джунли. Десятки глаз уставились на геймдизайнера, любящего создавать интригу долгими паузами. «Ну», — нетерпеливо пробасил Янис, — «в ночь багровой спирали все чудовища выходят из своих подземелий. На следующий день земля содрогается и порождает новые логова. Процесс явно цикличный. Остается лишь понять, как часто это будет повторяться». Слова Ву Джунли звучали логично. «Значит, мы попали в мир бесконечной борьбы с опасными тварями. Хотя, если иметь собственный корабль, то можно укрыться на нем и пережить ночь безумства. Другой вариант – строить неприступную крепость с мощными орудиями для обороны. Значит, когда мы найдем новый дом, даже там не будем в безопасности. 1000 Диабло, логово мерзких чудовищ должно быть искоренено немедленно», – заключил наш лидер, сжав покрепче рукоять алебарды. «Их присутствие у стен лагеря – вызов, на который мы не можем не ответить. Осмелюсь спросить, где же в этот критический момент наш доблестный командир?» «Хе-хе», – Янис покачал головой с похотливым смешком. «Наш пострел везде поспел. С Фелицией на пляже тренируют ударную технику да так, что волны завидуют». Арестант ухмыльнулся и пустился в жестикуляцию, хлопнул ладонью по сжатому кулаку несколько раз, а потом еще и указательным пальцем показал что-то явно неприличное. Вишенкой на торте стало странное подмигивание. «Да что там волны, даже земля трещинами пошла», — загоготал Густаво. Но громче всех смеялись грызлинги. У хомяков, видимо, заниженный порог на восприятие любых сортов юмора. Один даже по земле катался. Некоторые выжившие косились в мою сторону, и в их взглядах читались разные эмоции. Сожаление, удивление, любопытство, возмущение. Кто-то мог бы почувствовать на моем месте позор или задетое мужское достоинство. Но я, да, проклятие, я их чувствовал. КХМ, выручил меня Луи и привлек внимание мужчин. Полагаю, в столь поздний час разумнее перенести устранение этой досадной угрозы на завтра. Пока же дневной свет еще с нами, не лучше ли уделить внимание более насущным вопросам? Так поспешим же. Сумрак сгущался над лагерем. Костер выплевывал искры в холодное ночное небо, а выжившие собрались вокруг него, грея руки и поглощая вкусный ужин. Я же держался на расстоянии. События прошлой ночи превратили меня в изгоя для половины племени. Отсюда открывался прекрасный вид на нашу новоиспеченную влюбленную парочку. Фелиция устроилась между ног Эстебана, прислонившись спиной к его груди. Вояка заботливо обнимал подругу, словно защищая от невидимой угрозы. Контраст между его мозолистыми руками, привыкшими к оружию, и ее хрупкими плечами выглядел весьма художественно. В какой-то момент Эстебан почувствовал мое присутствие. Он медленно повернул голову, и наши взгляды пересеклись на мгновение. Незаметно для остальных мексиканец протиснул ладонь за спину и показал мне 3 пальца, затем 1. Технический счет должен был быть равным, 2-2. Однако бахвальство интимными победами не входило в мой кодекс чести. Даже сейчас, когда законы и моральные принципы старого мира давали трещины, я придерживался собственных правил. Возможно, именно это и сделало меня аутсайдером. Тишину разорвал взрыв хохота со стороны костра. Янис снова зажег своим остроумием. Я отвлекся от мрачных мыслей и поднял взгляд. Не сразу врубился, что веселье вызвали не только его слова, но и грызлинги, которые катались по земле, держась за бока. Они корчились в пыли, издавая звуки, похожие на смесь мышиного писка и довольного урчания. Хомяки сейчас выглядели как дети, впервые услышавшие анекдот. Когда последние судороги смеха утихли, Хрум поднялся с земли. Он выпрямился во весь рост и, посмотрев на людей с восхищением, проговорил: «У нас шутить могли только избранные, и вожди шли к ним издалека смеяться, а у людей каждый второй умеет. Научите нас, мы очень хотим так же». В этой просьбе было что-то настолько искреннее, что я невольно проникся симпатией к братьям меньшим. Они стремились не просто выжить рядом, а понять саму суть человеческой природы. Возможно, юмор был первым мостом между нашими видами. «Чё, кучеряво базарить хотите? Готовы на мастер-класс по стёбу?» Я не сухмыльнулся, как заправский кауч. «Сегодня за так, завтра за осколки. Слушайте сюда». Грызлинги выпрямились, как на военном построении, и синхронно закивали. Спустя четверть часа зэк таки научил хомяков сомнительным юмористическим техникам. Один из них, самый молодой, со слегка облезлой спиной, даже попросил тишины и обратился к Луи Дювалю: «Ты не толстый, ты просто носишь с собой сундук сокровищ под кожей». Шутку оценили только сам учитель в компании Густава и остальные грызлинги. Наш лидер же изобразил пантомиму рука-лицо. «Еще одна», — не унимался юморист. «Феромоны Фелиции пахнут так, будто она готова к...» Он изобразил тот самый жест Ениса, шлепки ладонью по боку сжатого кулака. «Фелиция, а зачем тебе палка? Ай, а-а-а!» Разъяренная кормилица как следует треснула грызлинга по спине, а после пустилась за ним в погоню. Так и бегали они по лагерю, пока оба не выдохлись. Остальные хомяки опустили ушки и опасливо косились на выживших. «Не стыдно тебе, Янис?» – нравоучительно покачал пальцем Ганс. «Учишь молодежь чему попало. Да не кипишуй, дед. Повеселились малеха, а то сидим, как на поминках». Вскоре все разошлись по лачугам, ну а я со Стебаном и Хрумом встали в караул на первую половину ночи. В этот раз командир направил меня на южную караульную вышку. Когда глаза привыкли к темноте, смог отчетливо рассмотреть силуэты будущего корабля. Корпус уже был практически достроен. Насколько мне известно, требовалось еще около 600 мер древесины для завершения второго этапа. Что интересно, ближе к вечеру Ханна вновь бесследно пропала и до сих пор не вернулась в лагерь. Но в этот раз никто не волновался. Блондинка смогла выжить с первым уровнем в багровую ночь. Спустя долгие часы томительного ожидания услышал свист Стебана. Тот махнул рукой, давая понять, что наша смена закончилась. Мы втроем пересеклись возле костра. «Макс, разбуди Такиши. Я пойду дерну Ениса. А ты, Хрум, поднимай одного из своих. Все, отбой. Ты разве не в курсе, что наш бравый якудза с утра до ночи как проклятый рубил лес с диловаром? Проклятие, ты прав, он попросту уснет на посту. Тогда тормоши Густава, он в своем личном шалаше спит у восточной стены. Погоди, амиго, не боишься эту парочку оставлять на ночь, когда у нас бочка рома в сундуке лежит? Спокойно, объект под контролем. Ганс сварганил замок, ключ только у Давида, к тому же их будет трое. На грызлингов мы точно можем положиться. Перед тем, как лечь спать, я разбудил Густава и осмотрел новую постройку. На высоте 1,5 метра к частоколу прикрепили односкатную крышу с деревянными стенами по бокам. Внутри вместо матраса – толстый слой плотно уложенных пальмовых листьев. Неплохо устроился наш олигарх. Глава 6. Интерлюдия. Едва я не убедился в том, что предыдущие караульные спят, как сразу же спустился со смотровой вышки и посетил пост Густава. «П.С. Братан, поди-ка сюда, обмозговать надо кое-что». Бразилец будто только этого и ждал. Он крепко схватился за боковые перекладины лестницы и стремительно сполз вниз, ловко скользя руками по дереву, словно опытный пожарный, спешащий на вызов. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — осведомился Густава, облизывая губы. «Ага, только фраера замок навесили. Будем ломать, кипиш поднимем, палево стопроцентное. Во рту так сухо, что плевок пылью выходит. И не говори, столько стресса за последние дни». Внезапно возле них оказался третий дозорный, тот самый молодой грызлинг-юморист. Он суетливо переминался с ноги на ногу и не решался что-то сказать, но всем видом показывал, мол, хочет приобщиться к плохим парням. «Малый, ты чего тут потерял?» – буркнул Густава. «Брысь на вышку, совсем охренел лагерь без присмотра оставлять? Да я просто подумал, вдруг вам понадобится помощь». Подумал он: «Вали давай отсюда, пока кто-нибудь не проснулся и не поднял истерику». Жаль, так хотелось попрактиковать навыки взлома замков. Грызлинг понуро свесил голову, тихо всхлипнул и молча побрел в сторону северо-восточной вышки. «Тормози!» — гаркнул Янис. «Ты ж твари за километр вынюхиваешь. Че на точке тухнуть, дуй с нами, веселее будет. Троица караульных примостилась возле общего сундука. Грызлинг достал из барсетки отмычки и решил попробовать их в деле. Проблема была в том, что он едва дотягивался до замка. Гус, подсади малого, помоги вскрыть. Ага, сейчас. Смотри, у него спина плешивая, вдруг заразный. Погоди, за табуреткой схожу, да и ведро прихвачу. Когда Густаво двинулся в сторону кухонного уголка, хомяк задал Енису вопрос, и в голосе его не скрывалась жгучая обида. Чего он злой такой? Я ж с вами подружиться хочу. Вы тут самые крутые, остальные какие-то чересчур правильные и дотошные. Возьмите меня к себе в племя. Хех, пришиться к нам в толпу хочешь? Не вопрос, но на шару тут никто не живет. Готов в общак тридцатку осколков отстегивать каждую неделю, и когда движ пойдет, в штаны не наложишь. Дорожка опасная, обратного пути не будет. Мы тут не в церкви свечи ставим. Я на все согласен. Можешь на меня положиться, старейшина Янис. Тем временем Густаво вернулся и водрузил возле сундука табуретку. Гус, братан, оживился зэк. Короч, малый терь в нашей толпе. Будет бабки в общак нести, так что мы должны за него впрягаться. Бразилец лишь махнул рукой и ухмыльнулся. Как скажешь, подельничек. Послышался щелчок, и замок открылся. Довольный грызлинг расправил плечи и благоговейно посмотрел на новых друзей. Хорош, малый, пылко изрек Янис, потирая ладони. Надо тебе погоняло дать. Жека Руфлард, произнес он по слогам. Имя же хрен выговоришь. Короче, будешь Жека. А теперь отойди-ка в сторонку. Гус, помоги топливо достать. Вдвоем они вытащили бочку, осторожно опустив ее на бок. Металлические обручи тускло блеснули в полумраке лагеря. В центре, среди шероховатой древесины, темнел шпунт, деревянная пробка, надежно запиравшая содержимое. Руки Ениса двигались с такой точностью, будто для него алкоголь был религией, а его кража – ритуалом. Он накренил бочку, и крепкая жидкость хлынула в подставленное ведро, которое быстро наполнилось до краев. Стартовала бутылочная эстафета. Запасливые алкоголики синхронно достали из рюкзаков пустую тару. Никто даже и не догадается, прошептал Густаво, ловя каждую каплю, словно это была божья роса. Когда последняя бутылка наполнилась, Янис аккуратно вставил шпунт на место, вколачивая его ладонью. Вдвоем они вернули бочку на исходную позицию, имитируя нетронутость склада. Арестант, не теряя времени, продолжил инвентаризацию сундука. «Апана, братки, смотрите, чё нашел?» Его голос прозвучал с неподдельным торжеством. Он выудил из недр сундука коробку и метнул ее подельничку. То был портативный трехзвездочный комплект изобилия. Закусан. Зубы Густаво сверкнули в ухмылке. Еще бы, сегодня они будут пировать по-королевски. Но Янис, видимо, решив, что улов недостаточен, незаметно сунул за пазуху один из генных модификаторов жужжирианцев. «Жека, сможешь обратно закрыть сундук?» «А легко». Его пальцы уже танцевали над замком. Караульные двинулись на кухню, идеальное место для тайного пиршества. Костер возле жилой зоны делал их уязвимыми для чужих глаз, а здесь, в относительной тьме, они могли расслабиться. Янис сноровисто расчистил разделочный стол, убирая кухонную утварь на полки шкафа. Ножки табуреток проскрежетали по каменному полу, когда мужчины расставляли их вокруг импровизированного банкетного стола. Густаво сорвал плотночник с чистокола. Он разместил его так, чтобы освещение позволяло спокойно есть, но не привлекало лишнего внимания. Бразилец с тревогой заметил, что свечение становилось все тусклее с каждым днем. Через пару дней диковинные фрукты превратятся в бесполезную гниющую массу. Янис театральным жестом швырнул на центр стола портативный комплект провизии изобилия. Коробка выглядела обманчиво скромно, ровно до того момента, пока арестант не потянул за конец бечевки, развязывая узел. В эту секунду начала твориться настоящая магия. Янис не ожидал подобных спецэффектов и потому, будучи шокированным, суетливо отдернул руки и выругался. Коробка задрожала, зашевелилась, как живое существо. Бумага распаковалась сама, превращаясь в белоснежную скатерть, покрывающую весь стол. По ее поверхности пробежали зеленые огоньки. В центре возникли крошечные, миниатюрные блюда размером с наперсток. Но на глазах изумленных караульных еда начала разворачиваться, увеличиваться в габаритах. Зеленые всполохи становились ярче, освещая потрясенные лица присутствующих. Еда пряталась в пространственно-временном кармане. Удивленно пропищал Жека, ставший свидетелем чуда. Воистину, название портативного комплекта провизии оправдывало себя сполна. Стол быстро заполнился съестным и едва не начал ломиться, напоминая новогодний. Сочные куски мяса разных животных исходили паром, блестя от собственного сока. Рядом расположились салаты со свежей зеленью. Листья были такими яркими и хрустящими, будто их только что сорвали с грядки. Среди зелени прятались красные вкрапления помидоров и полумесяцы лебедонов. Странные булки змееобразной формы извивались по краю стола, похожие на застывшие в движении существа. Их корочка была покрыта мелкими трещинками, из-под которых виднелся пористый мякиш. Тонкий аромат свежего хлеба пробуждал первобытный голод, вшитый в ДНК человека тысячелетиями. Полукопченые колбасы нескольких видов лежали в центре стола, возле пузатой головки сыра. Особенно порадовала банка с квашеной капустой и пара корзин с фруктами, в основном цитрусовыми. Именно витамина С не хватало морякам, из-за чего они нередко страдали от цинги. С парой десятков таких магических комплектов нашим выжившим можно было бы забыть про любые болезни в долгом плавании. Среди привычной глазу еды присутствовали и местные деликатесы, чужеродные, но интригующие своей неизвестностью. Несколько мисок с черной кашей не вызывали доверия, крупинки напоминали тельца насекомых. Однако аромат, исходящий от этих мисок, заставлял ноздри раздуваться. Это был запах, который невозможно описать знакомыми словами, что-то среднее между жареными орехами, грибами и морем. Целая корзинка с упругими белыми овалами, похожими на вареные яйца, занимала отдельное место. Их поверхность слегка мерцала, будто внутри теплился собственный источник света. На десерт этой ночи у караульных будет огромный рулет, конец которого выглядывал из-за края стола. Его поверхность была усеяна темными пятнами, следами ягод, впечатанных в тесто. Янис провел пальцем по краю рулета, собирая сладкий сок, и отправил его в рот со счастливым выражением лица. Венцом продовольственной магии стали несколько бутылок, одна с горячительным напитком, а остальные, судя по цвету и этикетке, были наполнены фруктовым соком. «Братва, вы только зацените этот жирный улов!» Янис едва не заорал, но осекся и заговорил шепотом. «Столько хавки нам не сожрать. Колбасу, сыр, фрукты и все, что не портится, пакуем в торбы, а остальное – в кишку». Когда центр стола освободился, Густаво расположил в нем ведро с ромом. Караульные окунули чарки, наполнив их до краев, и жадно осушили в несколько глотков. Началась трапеза, которая была похожа на спортивное состязание, настолько люди отвыкли от нормальной и разнообразной еды. Когда желудки насытились, а ведро опустело наполовину, начались задушевные разговоры о жизни. «Не, ну психбольная вообще красотка, целый бочонок бродягам подогнала. Мы ж теперь каждую ночь будем кайфовать, да и когда отчалим, еще останется. Ханна-то четкая девица, надо тоже ее в нашу толпу подтягивать». Как из пулемета стрелял словами Янис. «Что, понравилось?» — подмигнул Густаво. «Дойки у нее что надо, но мне больше Нита по душе. Кровь с молоком, дерзкая какая, уха, я б ее». Густаво привстал с табуретки и, пошатываясь, показал несколько возвратно-поступательных движений, сопровождаемых шлепками ладонью почему-то невидимому. «А я был тайно влюблен в Бурундельду», — поддержал разговор Жека, — «но ее вместе с братом проклятый живоглот растерзал». На минуту за столом повисла немая пауза. «Помянем Бурундельду», — сказал тост Янис, подняв чарку. «И братана, а можно мне тоже этого рому? Хочу быть как вы. Ты ж малый еще совсем. Соку вон попей». «Гус, не кипишуй», — усмехнулся арестант. «Завтра, может, и дышать перестанем. Пусть пацан берет свое, тут не детсад». Троица, теперь уже закадычных друзей, скрепивших узы многократными тостами, вновь налегла на закуски и ром. Когда в ведре осталось лишь четверть, тема разговоров сменилась. «Братва, ик», — Янис поднял палец и качнулся, — «вы хоть думали, к чему катитесь? Я вот с детства грезил морем, пиратами, золотишком. Фильм про воробья глянул, и все, крышу снесло. Даже треуголку мне мать купила, но батя, блин, выкинул. Пьяный всегда был, меня с мамкой постоянно мутузил, пока кто-то его в подворотне не успокоил. Короче, гляжу я на все это и думаю, детские мечты сбываются. Кореш, ты не поверишь». Густаво облокотился на стол и с хрустом разорвал булку. «Я так зажрался, что даже жить скучно было. Ну вот представь, 6 ярдов на счету, все есть. Яхты, самолеты, икра на завтрак, блондинки на ужин. А кайфа – ноль. Ну не мразь ли я, а?» Бразилец прервался и осушил очередную кружку. Достал из рюкзака палку полукопченой колбасы, смачно тяпнул и продолжил. Да я даже в Тибете с монахами жил. Он хлопнул себя по груди, залпом опрокинул еще одну чарку. До того жизнь наскучила, что реально думал с самолета сигануть, без парашюта, в море. И знаешь, Янис, я с президентами за руку здоровался, министры передо мной приседали, а я только об одном мечтал, снова прочувствовать жизнь. И вот, походу, звезды сошлись. Начинаю все с нуля. Здесь я никто, и звать меня никак, но я выстрою новую империю. Фига ты, красава, подытожил собеседник с легкими нотками зависти в голосе. Малый, а ты че по жизни хочешь? Малый, Жека сдался первым. Его сознание отключилось, вероятно, еще четверть часа назад, но никто этого не заметил в пьяном угаре. Морда молодого грызлинга покоилась прямо возле тарелки с остатками листьев салата, которые так пришлись ему по вкусу. Пара опьяневших собутыльников не могла упустить такой шанс. Янис и Густаво, с глазами, мутными от алкоголя, но горящими детским озорством, вооружились столовыми ложками и начали свою маленькую шалость. Они осторожно тыкали спящего в разные части тела, вели себя как мальчишки, впервые сбежавшие с уроков. Каждый тычок сопровождался приглушенным злодейским хихиканьем. «Смотри, как дергается, когда тыкаешь в левый бок», — шептал Густаво, борясь с приступом смеха. «Чувствительный, зараза». Усики Жеки реагировали на каждое прикосновение, дергаясь и вибрируя, словно антенны радара. Это только подстегивало энтузиазм мучителей. Когда дружки наигрались с Жекой, случился поворотный момент в пьянке. Глухой удар кружки о пустое дно ведра. «Я пойду на вышку, освежусь чутко, чтоб до утра дотянуть», — заплетающимся языком пролепетал Янис. «Ну а я скрою улики и прикончу все съестное», — заговорщицки подмигнул Густаво и зловеще улыбнулся. Спустя час дверца общей женской лачуги скрипнула, выпуская Фелицию в холодную ночь. Сон еще туманил ее разум, когда она неуклюже брела к биотуалету, повинуясь простым человеческим потребностям. Волосы красавицы, обычно тщательно уложенные, сейчас свисали спутанными прядями, прилипая к лицу от ночной влажности. Фелиция щурилась в темноте, машинально проверяя карман в штанах. Кухонный нож всегда должен быть под рукой. Ее мозг едва регистрировал необычное. Пустые посты караульных, тишина там, где должны быть голоса дежурных, явно заметивших движение внутри лагеря. Что-то было не так, но осознание опасности не успело пробиться сквозь сонливость. Тихий свист рассек воздух. Возникла острая боль в шее, похожая на укус змей. Фелиция вздрогнула, мгновенно пробуждаясь от гормонального выброса адреналина. Ее тело среагировало раньше, чем мозг. Рука взлетела к источнику боли, пальцы нащупали что-то тонкое, чужеродное, впившееся в плоть. Что это? Ее итальянский акцент, обычно едва заметный, сейчас прорезался сильнее, верный признак волнения. Фелиция выдернула предмет, им оказался маленький дротик с оперением. В бледном свете небесной спирали она разглядела окровавленную иглу. Понимание пришло мгновенно. «Нет, нет, нет, только не», — голос девушки сорвался на полуслове. Первая волна онемения прошла от шеи вниз по позвоночнику, как будто кто-то выключал тело секцию за секцией. Колени подогнулись первыми, и Фелиция рухнула на влажную от росы землю. Ее глаза, широко раскрытые от ужаса, лихорадочно метались, пытаясь уловить силуэт нападавшего, но никого не было видно. Или, может быть, она просто не могла повернуть голову. Вторая волна парализовала руки. Они безвольно упали вдоль тела, больше не подчиняясь командам мозга. Дротик выпал из пальцев и затерялся в траве. Фелиция пыталась закричать, позвать на помощь, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Яд действовал методично, отключая системы организма одну за другой. Третья волна накрыла ее сознание. Зрение затуманилось, земля и небо поменялись местами, звезды закружились в сумасшедшем танце. Последней связной мыслью было понимание о скорой гибели. Фелиция потеряла сознание. Где-то в темноте послышался мягкий шорох шагов. Фигура убийцы приблизилась к распростертому телу, наклонилась, проверяя пульс. В свете ночного светила мелькнули пальцы, прижавшиеся к шее жертвы. Удовлетворившись ровным, хоть и замедленным биением, силуэт выпрямился, оценивая обстановку вокруг. Лагерь спал, не подозревая о происходящем. Никто не слышал, как нападавший поднял безвольное тело Фелиции, закинув его на плечо с легкостью, выдающей немалую силу. Итальянка висела как тряпичная кукла, ее руки и ноги бессильно раскачивались в такт шагам похитителя. Вскоре скрипнули створки южных ворот. Убийца замер на мгновение,